От продолжительного бега кровь стучит в висках, сердце выпрыгивает из груди. Благодаря высвободившемуся от стресса адреналину силы еще при нем. Однако надолго ли их хватит, капитан? «Заткнись и беги», — бросил Баллард, резко сворачивая за угол здания. И Бейн, сцепив зубы, продолжал бежать за капитаном. Хотя особого смысла в такой спешке он не видел, ведь им удалось скрыться от агентов в канализации. По счастливой случайности они наткнулись лишь на один отряд СВАТ, который практически единолично был уничтожен Баллардом. Оператор дал координаты точки выхода в паре миль от прошлого места сбора капитанов. Трель сотового, Баллард на бегу выхватывает телефон. Оператор, Малаки что-то говорит, но Бейн из-за слегка заложенных ушей не может четко разобрать, что именно. Принято, Баллард отключает телефон и бежит к пожарной эвакуационной лестнице. Пятый этаж, осталось совсем немного, мы почти у выхода. Бейн мысленно взвыл, его дыхание сильно сбилось, в груди болело, но он по-прежнему следовал за капитаном наверх. Сам Баллард, видя состояние сокомандника, немного замедлился, позволяя Бейну нагнать себя. Добравшись до нужного этажа, капитан ловким прыжком перемахнул через перила эвакуационной лестницы и очутился напротив двери небольшого стального балкончика. Пинком выломав дверь, он ворвался в помещение. Напротив работающего телевизора в потертом кресле сидел полноватый мужик в семейных трусах. От неожиданного визита гостей бедолага пролил пиво. Бейн впрыгнул в помещение вслед за капитаном. Повисла немая сцена, разбавляемая трансляцией футбольного матча. Комментатор вопил как потерпевший, судя по всему, в игре наметился голевой момент. Толстячок замер с открытым ртом и выпученными глазами, он даже не успел как следует испугаться, видимо, из-за алкоголя. Баллард недовольно цыкнул зубом, он не любил лишних смертей, но в такой ситуации действовать стоит решительно. Капитан подскочил к бедолаге и одним точным движением ударил в переносицу. Толстяк умер практически мгновенно. Выбора не было. Если бы его оставили в живых, то есть немалая вероятность, что на месте толстячка в скором времени появится агент. Впрочем, у них мало времени и агенты могут догнать их с минуты на минуту. «Идем», — сказал Баллард. «Номер комнаты, 512». Они вышли из небольшой квартирки. Баллард теперь шел уверенным шагом. Лишь на всякий случай вытащил пистолет, сохраняя бдительность. Ведь всякое может случиться. По обеим сторонам коридора наблюдались разной степени обшарпанности двери. Несмотря на довольно позднее время, жители явно не спали. Где-то слышались разговоры на повышенных тонах, где-то играла музыка или шумел телевизор. Из одной квартирки раздавались довольно громкие стоны и ритмичный скрип кровати. Бейн горько усмехнулся. Везет же им, непробужденным, могут спокойно жить, беззаботно предаваться утехам, не зная ничего о реальном мире. Они могут получать удовольствие от существования в иллюзии, а он, нет, больше нет, а все из-за того, что выбрал чертову красную таблетку. Капитан замер. Бейн, задумавшись, не сразу понял, почему остановился капитан. Однако вскоре раздался спокойный стук каблуков мужских дорогих туфель. Этот стук напоминал замедленный ход часового механизма, твердый, неотвратимый. Дыхание Бейна от чего-то сперло. Воздуха стало не хватать, вскоре из-за поворота вышел агент. Однако, в отличие от ранее видимых агентов, чьи лица не выражали ровным счетом ничего, на лице данного стража играла довольно мерзостная ухмылка. Взгляды Балларда и Бейна одновременно метнулись к двери с номером 512. К сожалению, до той оставалось чуть больше десятка ярдов, до агента около двух десятков. В этот же миг из квартиры раздался телефонный звонок. Это Малаки, наконец, пробил для них выход. Однако, чтобы выйти, нужно одолеть агента, либо бежать прочь. Баллард думал недолго. Он вскинул десерт Ягли и выстрелил. Ожидаемо, от пули агент увернулся. Баллард твердым шагом двинулся вперед, через каждые пару секунд делая точный выстрел. Бейн, будто бы очнувшись, также достал пистолет. Оба сопротивленца пошли вперед, методично разряжая обоймы, однако ни одна из пуль не попадала в цель. В конце концов агенту это надоело, и он также неспешно вытащил оружие. Правда, стрелять не спешил. Баллард нахмурился. «Я отвлеку его, уходи». «Но капитан, это приказ», — рявкнул Баллард, после чего спокойно добавил. «Не переживай, с одним агентом я могу справиться. После того, как надеру ему задницу, сразу вернусь. Встретимся на Кадуциусе». Страшно эти слова лишь ухмыльнулся еще шире и наставил дуло пистолета на Бейна. Баллард тут же выстрелил, заставляя программу уворачиваться. Благо, когда ранее к обстрелу подключился подчиненный, Капитан смог перезарядить оружие. Баллард, продолжая обстрел и не давая противнику сдвинуться с места, ринулся в ближний бой, чтобы дать шанс подчиненному сбежать. Обойма убиенного теперь пуста, а запасной больше не было. В ближнем бою он откровенно слаб и ничем не сможет помочь капитану. «Дьявол!» – прошипел Бейн, бросаясь к двери. Агент попытался выстрелить прямо во время своего уклонения, однако промахнулся, пуля просвистела рядом с ухом Бейна. Протяжные и звонкие трели стационарного телефона упрямо раздавались из-за двери. Выломав оную, сопротивленец вбежал в прихожую, бросая мимолетный взгляд назад. Баллард вступил в ближний бой, выбив пистолет из рук агента. «Держитесь, капитан», – прошептал Бейн. Квартирка вроде оказалась пуста. Он, перепрыгнув через нагромождение каких-то коробок, бросился в спальню. Телефон звонил на прикроватном столике, неподалеку от окна. «Черт, черт!» Ему стало противно на душе, от своей слабости и бесполезности, от того, что не может помочь своему капитану. А если попытается, то будет лишь мешать. Но с другой стороны, Баллард – один из лучших боевиков Зиона, так что не нужно колебаться. Капитан справится, нужно верить в него. Бейн протянул руку к телефону, собираясь поднять трубку. Вдруг раздался звон стекла, через окно кто-то ворвался в комнату. Бейн, отпрянув, автоматически закрылся рукой от летящих в него осколков, но в следующий миг почувствовал холод в груди. Бейн с непониманием уставился на агента, который непонятно каким образом здесь очутился. Затем перевел взгляд вниз. Рука стража погрузилась прямо в грудь. На туловище стала расползаться зеркально-черная клякса, с каждым мгновением покрывая все большую и большую поверхность. Дышать стало очень тяжело, холод распространялся по всему телу. «Боже мой!» – просипел Бейн. «Зови меня просто Смит», – осклабился агент. Вскоре черная масса полностью охватила тело Бейна. Внешность сопротивленца изменилась. Теперь напротив Смита стояла его точная реплика. Смит поправил галстук новообразованному клону. «Благодарю», – чопорно ответил тот. «Всегда пожалуйста». Новый Смит снял трубку телефона, который все это время разрывался от перманентных звонков, и поднес к уху. Через пару мгновений тело Смита растворилось в воздухе, а его сознание пробудилось в реальном мире. «Оборотень под Империя довел меня до места безо всяких проблем. Внутреннее убранство помещений в целом пришлось мне по вкусу. Роскошно, но в то же время не вычурно». Уже подходя к белым двустворчатым дверям с золотыми ручками, по бокам от которых располагались мраморные статуи, я услышал чарующие звуки рояля. «Да этот Мировинген, кажется, эстет. Ступай во двор, ты хочешь погреться на солнышке», — обратился я к вампиру. Тот без слов развернулся и пошел выполнять мои указания. «Хм, интересно. В моем прошлом мире вампирам солнечный свет нисколько не вредил, хотя они и становились днем очень слабыми, особенно в ясную, солнечную погоду. Как обстоят дела здесь, мне неведомо. Впрочем, мне нет дела до какого-то куска кода. Даже если он изжарится на солнце, обратившись во прах, горевать о его смерти я точно не буду». Заклинанием распахиваю двери и уверенным шагом захожу в довольно просторную залу с высоким потолком, колоннами у стен, алым ковром с золотой вышивкой. Посреди зала разместили несколько столов. За самым крупным из них сидел аристократичного вида мужчина средних лет в дорогом костюме. Рядом с ним сидела довольно привлекательная девушка в светлом сарафане. Поодаль за столами поменьше сидели близнецы с дредами, в белых костюмах и солнцезащитных очках, а также парочка молодых людей в черных кожаных костюмах. Они, кстати, тоже были в черных очках. Что за дурацкая мода, никак к этому не привыкну. За роялем пианист как раз доигрывал одну из прелюдий Дебюсси. Облачен он был во фрак, длинные волосы аккуратно причесаны, а по неестественно бледной коже, изящным чертам лица и ощущению скрытой угрозы, можно сделать вывод, что передо мной представитель высшей нежити. Хотя сказать наверняка не могу. На мой приход они, казалось, никак не отреагировали. Мировинген, а спутать этого франта с кем-то другим по рассказам Оракула было невозможно, лишь откинулся на спинку кресла, с мечтательной улыбкой попивая вино из хрустального бокала. Миловидная брюнетка в сарафане наконец бросила на меня оценивающий взгляд, но затем вновь повернула голову к пианисту. Сыграв заключительный аккорд, мужчина искренне улыбнулся, опустив руки на колени. «Твой Дебюсси, как всегда бесподобен, Влад», — пригубил вино Мировинген. «Спасибо, милорд», — кивнул Влад, после чего вперил в меня строгий взгляд. «Я бы не прочь сыграть что-нибудь из Равеля, но у нас появился гость. Да, я вижу, Мировингин поставил бокал на стол, нехотя поворачиваясь ко мне. И зачем же ты сюда пришел, мальчик? А вы разве не догадываетесь? Говорю, вы ведь торговец информацией, должны все знать, разве нет? Хо, его губы изогнулись в хитрой усмешке. Ты чертовски прав. Может, желаешь чего-нибудь съесть или выпить? Это, конечно же, пускание пыли в глаза, сплошная бутафория, но все же, благодарю, но вынужден отказаться. Я здесь мимоходом, и в гостях у вас задерживаться не намерен. Понимаю, он покивал головой. Нет времени, ни у кого нет времени. Но с другой стороны, если мы сами не будем уделять себе время, то откуда оно возьмется? Не желаешь послушать Влада? Он потрясающе играет французскую музыку. Скажи, Феникс, ты любишь французскую музыку? Мне больше по душе венские классики, заметил я. Да и вообще, больше люблю камерную музыку. Ох уж эти разговоры ни о чем. Еще в прошлой жизни постоянно раздражало это в правилах приличия при формальном общении с другими высокопоставленными магами. Обязательно перед тем, как перейти к делу, нужно поговорить о чем-нибудь абсолютно несущественном, вроде погоды, турнира по квиддичу, курсе галлеона к магловскому фунту и так далее. Жаль, сделанным огорчением молвил он. Я хоть и меломан, но мне очень нравится именно французская музыка, как, впрочем, и французский язык. Я учил разные языки, но французский – мой любимый. Фантастика, особенно ругательство. Прошу прощения, что перебиваю, месье Мировингин, влез в его монолог я. Но мы оба прекрасно знаем, зачем я здесь. Он недовольно поморщился. Верно, знаем. Ты пришел за своими друзьями. Киваю в подтверждении. На несколько секунд воцарилось молчание. Скажи, Феникс, ты хочешь, чтобы я отпустил их, но, какая мне от этого выгода? Иными словами, зачем мне отпускать их? На его губах заиграла тонкая ухмылка. Я тоже не удержался и улыбнулся максимально доброжелательной улыбкой. Может быть затем, что если вы этого не сделаете, то в вашем особняке камня на камне не останется, все здесь присутствующие умрут, а вы под пытками будете умолять, чтобы вас убили. Ухмылка застыла на его лице, однако спустя пару мгновений он заливисто расхохотался. Миловидная девушка, что сидела рядом с ним, также тихонько прыснула. Вскоре их смех подхватили и остальные. Мондиеу, как же смешно, Мировингин утирал салфеткой выступившие слезы. А у тебя отменное чувство юмора, мальчик. Возможно, чувство юмора у меня и вправду не дурно, однако сейчас я нисколько не шутил, моя улыбка погасла, а в душе начала подниматься злоба. Спокойствие, Феникс, только спокойствие. Если ты сейчас убьешь этого франта, то не обе с призраком могут погибнуть, а это будет крайне нежелательно, все же я к ним за тот недолгий промежуток времени уже привык. Предлагаю сделку. Все здесь останутся живы, а взамен, вы отпустите моих сокомандников. Улыбка Мировингина сошла на нет. Он кивнул зачем-то Владу и тот щелкнул пальцем. «Послушай, что я скажу, мальчишка», — он бросил салфетку на стол. «Не ты первый, не ты последний нарушитель спокойствия, кто врывается вот так ко мне с угрозами. Среди них были и избранные, и мятежные программы, что возомнили о себе невесть что. И знаешь, что с ними стало?» Он сделал паузу. Не дожидаясь моего вопроса, он продолжил. «Их больше нет, а я, как видишь, тут, в добром здравии. Я пережил твоих предшественников, и тебя переживу. Однако ты мне приглянулся, потому убивать тебя сейчас я не хочу». Послышался шум множества шагов. Спустя пару вздохов залу стала наполнять толпа слуг Мировингина. Они были весьма рады меня видеть, это было заметно по их глазам. У вампиров, антрацитовые с вздувшимися венами на лице, у оборотней, желтые с вертикальным звериным зрачком. Их приветливые улыбки с длинными клыками также не вызывали сомнений в том, что меня ожидает весьма радушный прием. Я насчитал около 30 индивидов, одна половина из них встала около стен, вторая подошла ближе, взяв меня в клещи. Если ответите на вопрос, где держат Необи и призрака, говорю, то я буду добрым и часть из вас сохранить свои жизни. Мировингин осклабился. Как я уже говорил, убивать я тебя не хочу, однако научить тебя хорошим манерам все же стоит. Он махнул рукой, и ко мне бросились тройка вампиров и один массивный оборотень. Империя. Золотой свет окутал Вервульфа. Сражайся за меня. Оборотень вступил в схватку с одним из вампиров. Первое время тот был удивлен, однако после избавления от нескольких фунтов собственной плоти, что активно поглощалось челюстями оборотня, все же начал отбиваться. Первые удары посыпались на щиты, что весьма хорошо выдерживали весь урон, даже не дрожали. Да, это не удар агентов. Опасаться здесь мне особо некого. Подчинив своей воле еще нескольких бросившихся ко мне монстров, я почувствовал, что полностью контролирую ситуацию. Достать меня не могут. Пора показать Мировингену силу и заставить сказать, где держат Необи с призраком, а еще лучше, если их приведут сюда. Я перевел взгляд на Мировингена, однако тот, казалось, вообще не проявлял какого-либо страха. Лишь легкая улыбка играла на его губах. Ладно, довольно развлечений, я предупреждал, что буду убивать. Меня не послушали, значит, пришло время выполнять свое обещание. Экспульса. Голова оборотня, стоявшего поодаль, взорвалась, разбрызгивая содержимое. Часть мозгов и крови попала на стол к французу. Он поморщился. Твари, что атаковали меня, застыли. Мировинген вытащил салфетку, дабы стереть кровь с лица. Влад, бросил он, брезгливо поморщившись, убери его отсюда. Да, милорд, парень, что до этого тихо сидел за роялем, медленно встал и прогулочным шагом пошел ко мне. Окружающие монстры резко отступили как можно дальше, освободив место. «Ах, да, Влад», — сказал Мировинген, продолжая стирать кровь. Несмотря на его дерзость, мальчишка мне понравился, возможно, в будущем он возьмется за ум и согласится на сотрудничество. Потому поиграть с ним можешь, но постарайся его не убить. «Милорд», — отозвался вампир, «а если эта игрушка окажется слишком хрупкой, ну...» Задумался Мировинген. Тогда это его проблемы. Думаю, у него хватит сил сбежать в случае опасности. Да мальчишка, я лишь хмыкнул в ответ и заявил. Я предлагал вариант сотрудничества, однако вы не согласились. Француз встал с места. Что-то у меня пропал аппетит. Персефона, дорогая, обратился он к девушке. Джентльмены, прошу за мной. Здесь нам делать нечего. Полагаю, обедать дома было ошибкой. Уж лучше вернемся в ресторан. Или, может быть, лучше пойдем в клуб, спросил он, направляясь к двери. Персефона пошла следом. Окружающие также помаленьку начали стягиваться к выходу. Я вас не отпускал, месье Мировинген, улыбнулся я, приготовившись подчинить наглеца своей воле. Импери. Внезапно я отлетел к стене. В меня будто врезался на полном ходу состав Хогвартс-экспресс. Щиты слетели, будто их и не было вовсе. Благо щиты хоть немного снизили силу удара, иначе бы меня можно было отправлять на перерождение. «А ты забавный», — оскалился Влад, потирая руку. «А еще знаешь парочку любопытных фокусов. Давай устроим соревнование, у кого фокусы интереснее». Не дожидаясь ответа, вампир мгновенно оказался рядом. Не дав мне даже толком подняться, монстр обрушил на мою головушку свой кулак. Несмотря на блок, меня смело к колонне. Кости в руке, не выдержав атаки, треснули. «Да Мордрит тебя задери, неужто первородный, хотя это матрица, потому плевать, кто он. Важно то, что одолеть такого врага без предварительной подготовки практически невозможно. Аппарейт, я трансгрессировал прямо во двор. Нужно было перевести дух, чтобы подлатать себя, а также навесить массу дополнительных щитов. Хороший фокус, раздался довольный голос над моим ухом. Покажи еще чего-нибудь. От удара ногой я ушел от парации на крышу особняка и сразу вошел в двойное ускорение. Не прошло и пары секунд, как рядом появился этот Влад. Раньше я думал, что он может перемещаться в пространстве, как и я, при помощи какой-то разновидности трансгрессии. Но я был неправ. Вампир просто двигался настолько быстро, что мог преодолеть сотни метров за секунду. И это все, только и можешь, что бегать. Глумливо протянул Влад. Я анимировал массивную двухметровую горгулью, которая возвышалась над парапетом, и дал ей приказ атаковать. Статуя полетела прямо на кровососа. Миг, и горгулья разлетается на куски, а Влад стряхивает пыль с одежды. Я под ускорением тотчас начинаю осыпать его различными заклятиями. Цветные лучи летят один за другим. Редукта, бомбарда, гниение плоти, кипение крови. Потом пошли площадные огненные заклинания. Летело все, без разбору. В ход шли и непростительные, вроде Круция и даже Авады. Но от всей волшбы вампир с видимой линцой уклонялся, то едва поворачивая корпус, то в мгновение ока оказываясь в десятке ярдов в стороне от атаки. А пару раз попав под невербальное империя, мгновенно его сбрасывал. Черт, даже когда я один раз подловил его на увороте и кинул Аваду в ногу, он даже не поморщился. Мне вот что любопытно, он демонстративно завел руки за спину, продолжая уворачиваться от смертоносных магических лучей. «Как же ты собрался спасать своих ребят, если сам нуждаешься в спасении?» Внезапно он оказался прямо передо мной и отвесила плюху, от которой моя тушка перевернулась в воздухе и врезалась в парапет. Кажется, одной легкой пощечиной мне сломали челюсть. Печально. Если так и дальше продолжится, то я труп. Вампир прошел прямо по начавшему затухать магическому огню, но какого-либо урона не получил. Даже одежда не загорелась. Исцеляющие кастовались мной одно за другим. Влад не торопился. Он медленно подошел ко мне, затем схватил за шею и поднял над землей. «Какой слабый! Скоро ты сдохнешь!» «Твои последние слова!» — оскалился он. «Аппарейт!» — прохрипел я, собирая волю в кулак. На этот раз заклинание далось с видимым трудом, поскольку ко мне присоединился лишний пассажир. Правда, тащить его за собой целиком я и не собирался. Из воронки аппарации вылетел я вместе с рукой Влада. Остальная часть кровососа осталась на крыше. Послышался пронзительный визг. Избавившись от лишнего груза, вырываю заклинанием кусок ворот и мощной левиасой подбрасываю его вверх. В следующий миг я, трансгрессировав, оказался в воздухе прямо над стальной пластиной. Отрегулировав положение своей новой летающей доски, оглядел то, что происходит внизу. Там стоит разъяренный вампир, буравя меня кроваво-красными зенками. Рожденный ползать, летать не сможет, победно оскалился я. Однако улыбка начала сходить на нет, когда черты лица вампира стали искажаться, рот превратился в зубастую пасть, а из спины начали вырастать отростки, которые по форме напоминали зародыши крупных перепончатых крыльев. Трансформация, очевидно, не была мгновенная и должна была занять какое-то время. Но идиотом себя я вроде как не считал ни в той жизни, ни в этой. Медлить в таких ситуациях нельзя. Миг, и доска трансфигурируется в длинное стальное копье, которую моя воля направила прямо в сердце кровососа. Я падаю, но в отличие от Генри Эриксона, высота меня не страшит, как и возможное столкновение с землей. Ведь я, маг, АРРГХ, вампиры, создание крайне живучие, но я и не ставил целью сразу его убить. Он стоял пригвожденный к земле, наполовину трансформировавшись в помесь летучей мыши и виверны. Оставшейся лапой он попытался вытащить копье из груди. Однако этот вариант был для меня совсем нежелателен, посему в монстра полетели оглушающие, парализующие, связывающие и замораживающие заклинания. Я делал все, лишь бы монстр не смог вытащить копье. По моим подсчетам оставалось совсем немного. Секунда. Вторая. Третья. Копье трансформируется обратно в створку стальных ворот и тушу вампира разрывает на две части изнутри. Треть туловища с головой лежала на земле, помахивая обрубками крыльев и пытаясь доползти к другой части тела, придавленной металлом. Замедлив свое падение, я мягко приземлился. Да чего же живучий гад. Аппарейт, оказываюсь прямо в воздухе над ним, руками обхватив его голову, изо всех сил желаю оказаться в особняке. Миг, и я стою с окровавленной головой монстра в руках, прямо перед ошарашенным Мировингеном со свитой. Первые испытания парной аппарации прошли успешно, довольно скались, говорю я и кидаю голову Влада под ноги Мировингену. Голова покатилась по полу, а в следующий миг начала иссыхать, постепенно опадая прахом. «Ну что, мальчик мой, готов к сотрудничеству? Или твоя голова полетит следующей?» Примечание к части. После просмотра трейлера «Матрица» «Воскрешение» вдохновился, так сказать, и решил таки дописать вторую половину главы и выложить как есть. Глава 24. Примечание к части. Видите ошибки? Стучите в ПБ. Спасибо. Начинается арка в зоне, потому будут вставки из канона. Я освещаю ключевые, на мой взгляд, моменты для тех, кто вообще не смотрел «Матрицу» или уже не помнит, чего там было. Зион. Трап корабля с шумом опустился. Команда Навуходоносора увидела четверых мужчин в одинаковой униформе офицеров. Морфеус, нахмурившись, спустился по пандусу. Капитан Мифун, мужчина средних лет с индонезийскими чертами лица, кивнул в приветствии. Капитан Морфеус, вы прибыли, чтобы припроводить меня в тюрьму? Мифун едва заметно улыбнулся. Я здесь, чтобы обеспечить порядок. Один из лейтенантов не выдержал и гордо отчеканил. Командир Лок приказывает. Мифун слегка откашлялся, осадив молодого парня. Тот цыкнул зубом. Обратившись к старшему по званию не по уставу, он нарушил субординацию. Тем не менее, не проявив ни малейшего переживания по этому поводу, он продолжил. «Просит немедленно явиться, сэр». Капитан Навуходоносора поморщился и бросил взгляд на оператора. «Линк, сэр», — коротко отозвался парень с дредами. Корабль поставишь на подзарядку. Как навестишь родных, подготовь его к отбытию и проверь все системы. Есть, сэр. Морфеус ушел вместе с остальными офицерами. Капитан Навуходоносора, несмотря на не самое высокое звание, был весьма крупной и влиятельной фигурой в Зионе, поэтому Неа с командой не очень переживали касательно его дальнейшей судьбы. Ни отстранение, ни трибунал ему точно не грозят, слишком много подвигов за плечами их капитана. Единственное, что удивляло Неа, отчего подчиненный командира Лока позволил себе такое поведение, да и какого черта вообще Лок взъелся на Морфеуса. В чем причина их вражды? Спросил Неа, не особо ожидая услышать ответ. Морфеуса и Лока, уточнила Тринити. Необе. Капитан Необе, удивился избранный. Девушка дважды была на Навуходоносоре, последний раз, чтобы забрать новичка. И оба раза Неа чувствовал некую напряженность в атмосфере между этими двумя, хотя внешне, что Морфеус, что Необе старались вести себя как обычно. Видимо, они раньше встречались или что-то в этом роде. Она была с Морфеусом, подтвердила его догадки Тринити. А теперь с Локом. И что произошло? Морфеус отправился к Пифи. После этого все изменилось, пояснила девушка. Да, она это умеет, хмыкнул он, вспомнив, как сам был у Оракула. Как провидица говорила ему, что он никакой не избранный. Неа. Послышался радостный крик, не давший углубиться Неа в раздумья. О, нет, избранный едва удержался, чтобы не закатить глаза. Но все же обернулся к парнишке, который бежал сломя голову к причалу через стальной мост. «Интересно, как он узнал, что ты здесь?» — шепотом спросила Тринити. Избранный, тяжело вздохнув, предположил. «Нечем больше заняться, жизнь спасенного в руках спасителя», — сказала Тринити. Неа на пару мгновений задумался. Перед глазами пронеслись события шестимесячной давности, когда он помог выбраться из матрицы одному парнишке по имени Сэмми. Тот учился в старшей школе и промышлял взломом программ. В один день он узнал то, чего не следовало, и на него вышли агенты. Разведывательная служба Зиона в Матрице позволила относительно быстро отследить парня. Стандартная процедура, ему подкинули сотовый. Сотовый зазвонил как раз на уроке, когда парень сдавал экзамен. В тот момент голос Неа из трубки позволил Сэму уйти с экзамена и сбежать от агентов. Сэм подбежал и с блеском в глазах уставился на своего спасителя. Хотя Неа спасителем себя не считал. Парнишка настоящий смельчак, ибо, несмотря на страх, благодаря инструкциям Неа смог уйти от двух стражей, хотя те и не пытались его убить. В свое время избранному от них уйти не удалось. «Здравствуй, Неа, Тринити, Линк», – поздоровался парень. «Привет, малыш», – кивнул Неа. «Каждый новый житель Зиона, вытащенный из Матрицы, получает возможность выбрать себе имя. А если у пробужденного уже было кодовое имя в хакерских кругах в иллюзорном мире, то изредка это имя переносилось и сюда. Это был как раз тот случай. Молодец, что вернулся», — возбужденно произнес малыш. «Я рад, спасибо. Можно я понесу твою сумку?» Фанатичный блеск в глазах парнишки стал немного беспокоить. Неа уже не первый раз сталкивается с этим парнем по прилету в Зион. То ли у малыша чуйка на прибытие избранного, то ли у него знакомый оператор из виртуального центра управления, который мониторит прибывающие корабли. Как бы там ни было, это восхищение казалось нездоровым. «Нет, я справлюсь», — ответил Неа. «Тринити, я тоже», — сказала девушка. Малыш уставился на последнего спутника избранного. Линк, подключив корабль, ожидания парнишки оправдал. Споро опустив на пол два огромных баула с ремешками, сказал: «Понеси это». «Разумеется», — бодро отозвался малыш и тотчас принялся водружать тяжеленные сумки себе за плечи. Учитывая субтильную комплекцию парнишки и невысокий рост, выглядел он довольно неуклюже. Группа двинулась в путь. Малыш старался не отставать. «Вы знаете, в следующем году я смогу поступить на корабль. Я много думал об этом и принял решение». «Неужели?» — приподнял бровь Линк. «Они как раз зашли в лифт и начали спускаться на нижние уровни». «Да, я поступлю на Навуходоносор. Знаю, Морфеус еще никого не взял, кроме Линка. Конечно, у него есть причины, но, чем больше я думаю, тем больше понимаю. Это мое, моя судьба. Меня бы здесь не было, если б не ты, не, ты меня выручил, спас меня. Повторяю, малыш, я здесь ни при чем, ты сам себя спас». Лифт остановился, тяжелые металлические створки с шипением отворились. «Моя остановка», — отозвался Линк. «Скоро увидимся, но лучше позже. Идем, малыш, им есть чем заняться». После чего оператор взял малыша под руку и силком вытащил из лифта. Створки закрылись, кабинка двинулась ниже. Неа посмотрел своей девушке в глаза. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Да, о том, что лифт довольно-таки медленно движется», с хитринкой во взгляде сказала Тринити, после чего набросилась на избранного, прижав того к стенке, и впилась жарким поцелуем. Неа ответил на поцелуй со всем желанием. Теплые, слегка шершавые губы Тринити сводили с ума. Хотелось сделать так, чтобы этот момент никогда не заканчивался. А еще лучше, чтобы поцелуй перерос в нечто большее. Но он понимал, что продолжить начатое сейчас не выйдет, ибо до комнат еще нужно дойти. На нижнем уровне вряд ли будет много людей. Он может донести до комнаты ее на руках. Однако много ли у них времени, чтобы насладиться друг другом? Нехотя оторвавшись от любимой, он спросил, сколько корабль будет подзаряжаться. 25, может, 30 часов, переводя дыхание, сказала Тринити. Немногим повезет услышать столь приятные слова. Улыбнулся он и вновь прильнул к ее губам, но лишь затем, чтобы через несколько мгновений с нежеланием услышать сигнал прибытия лифта, а также почувствовать, как из-за открывающихся дверей на него смотрит куча людей. Неа и Тринити оторвались друг от друга и перевели взгляд на площадку. Не меньше сотни людей встречали избранного. Кто-то даже пришел со скромными дарами. У многих в глазах теплилась надежда. У некоторых наблюдались искорки безумного восхищения, что можно было увидеть у малыша. Да, некоторым людям из этой толпы он помог пробудиться. «Неа, умоляю», с дрожью в голосе обратилась к нему старая женщина. «У меня сын Джейкоб, на борт Угнозиса. Пожалуйста, защити его». Неа поначалу замешкался, но после уверенно кивнул. «Я постараюсь». Другая пожилая женщина подошла, держа в руках подношение из одежды каких-то синтетических продуктов. «А у меня дочь Найкари». Неа почувствовал, как ладонь Тринити выскользнула из его руки. Он обернулся к любимой. Голоса будто отошли на другой план. «Нет, постой», — произнес избранный. «Оставайся. Ты им нужен», — шепнула девушка, вымученно улыбнувшись. «А ты нужна мне», — прошептал он. «Я знаю». Потом Тринити ушла, а он остался один посреди толпы. Звуки слились в какую-то какофонию. Все от него чего-то ожидали. Он механически кивал и отвечал на просьбы жителей Зиона. Да, он им нужен. Им нужен символ веры, коим он стал. Им нужна надежда и уверенность в завтрашнем дне. Они еще не знают о том, что машины бурят скважину прямо с поверхности, готовясь стереть Зион с лица земли. Они еще не знают, что в ближайшее время их пристанище может пасть. Как это предотвратить? Морфеус верит в него, но проблема в том, что Неа не знает, чем он сможет помочь. Нужно выйти на связь с прорицательницей, хорошо, но многое ли это изменит? Еще раз всмотревшись в лица людей, Неа сжал кулак. Долой сомнения, он не один. Раньше Пифия говорила, что он не избранный, но разве кто-то еще способен на то же, что и он? Его вера питает его способности, но, возможно, его веры недостаточно, чтобы повернуть ход истории. Тогда ему поможет вера окружающих. Вера Тринити, Морфеуса и остальных. Его вера будет подпитываться верой тысяч жителей Зиона. Морфеус решил открыть людям правду сегодня вечером. Что ж, да будет так. В любом случае, в решающий момент не придется выйти далеко за рамки возможного. Я не могу подвести их. Они рассчитывают на меня, думал Неа, пожимая руки зионовцам. И хотя любовь к Тринити горела внутри неугасаемым огнем, он также понимал, что на кон поставлено слишком многое, чтобы заботиться лишь о ней. Даже если он не является избранным из пророчества, ему придется им стать. Ради Тринити, ради команды Навуходоносора и ради сотен тысяч жителей Зиона. «Выход чист?» – спрашивает Необи по сотовому. «Чист и непорочен», – отвечает голос из трубки. «Я рад, что вы в порядке, ребята. Мы тоже. Скоро увидимся». Необи отдала сотовый мне. Через пару минут мы таки добрались до выхода в одной из забегаловок Чикаго на углу Маккинли-авеню. Телефон находился в старой обшарпанной будке. Моросил мелкий дождик, но никто на это не обращал внимания. Погода – это всего лишь одна из декораций, не более. Сначала вышел призрак, затем Необи, последним оказался я. С пробуждением, Мерлин. Голос Спаркса – первое, что я услышал после выхода из Матрицы. Поколдовать мне пришлось много, потому пробуждение было не из приятных. Выдернув штекер из моего затылка, оператор помог мне подняться. «Как себя чувствуешь?» «Бывало и хуже», — прокряхтел я. Шея затекла, как и ноги. Но сознание было кристально чистым. Даже в глазах не двоилось после выхода. Правда, голова побаливала, да и подташнивала тоже. Я осмотрел сокомандников, которые глядели на меня, каждый по-своему. Взгляд Спаркса сиял озорством, на губах играла легкая улыбка, призрак казался безучастным, но во взгляде угадывалась благодарность и в некотором роде почтение. Не знаю, не хочу применять легилименцию. А вот лицо Необи изменилось, оно больше не напоминало холодную маску стервы капитана. «Спасибо, Феникс», — сказала она. «Хаем, надо же, я думал, она не снизойдет до благодарности, во всяком случае в матрице я от нее и слова не услышал, в отличие от призрака. Всегда пожалуйста, капитан», — отвечаю. «Главное, чтобы это не вошло у вас в привычку, попадать в задницу, чтобы я потом вас оттуда вытаскивал. Какой это раз по счету? Третий, второй», — отозвался призрак. «В канализации ты помогал не нам». «Ах, да», — вспомнил я, как вытаскивал с того света Коробта, или как там этого парнишку звали из команды Гнозиса, а, неважно, ну, как там говорят, Бог любит троицу, да, ну уж нет, надеюсь, больше таких ситуаций не будет, строго отрезала Необи и пошла к креслу пилота. «Мы отправляемся, слава Иисусу», поднял очи к потолку Спаркс, «эта хрень, наконец, закончилась». «Нет, Спаркс», покачал головой призрак, «все только начинается». «Конструктор уже скачал информацию с диска, информация от Оракула», — уточнил Спаркс, садясь на свое место к мониторам. «Да, почти. Сейчас сброшу на жесткий диск и сделаю копию. Удивительно, но в моей стычке с Владом диск, что покоился все это время в нагрудном кармане, остался невредим. Видимо, этот кусок кода было не так-то просто разрушить. И сейчас, после сохранения в конструкторе, требовалось некоторое время на дешифровку, скачивание на носители и архивацию, чтобы перекачать информацию уже на дискету, которую мы должны отдать НИА. Правда, не совсем понимаю, зачем это передавать НИА, если избранный прямо перед нами, тихо добавил Спаркс, скосив на меня взгляд. Я не избранный, поморщился я. Избранные вообще имеют свойство пускаться в расход, а также их частенько используют в темную разные старые манипуляторы, не буду тыкать в себя пальцем. Так что нет уж, мне такой участи не нужно. Ага, а ту магию творил, конечно же, не ты, хмыкнул Спаркс. Спаркс прав, сказал призрак, садясь в кресло рядом с Необи. Никто на это не способен, я никогда не видел таких возможностей. То, что ты совершил, это чудо. Я на этот спич лишь поджал губы. Не то, чтобы мне не была приятна похвала или восхваление от других, это всегда приятно. Но в данном случае считаю это абсолютно неуместным. Особенно в условиях приближающегося конца света для людей Зиона. Капитан тем временем включила двигатели и на панели высветилось состояние корабля. Я занял место по другую сторону от Необи и пристегнул ремни безопасности. Логос готовился ко взлету. Думайте, что хотите, ребята, но никакой я не избранный. Да и становиться им у меня нет никакого желания. И в связи с этим у меня к вам просьба. Да, отозвалась капитан, к моему удивлению. Если вам не трудно, постарайтесь сохранить наши похождения к Мировингену в тайне, особенно все, что касается моих истинных возможностей в Матрице. «Не любишь славу?» — хохотнул Спаркс. «Да брось, дружище, кому как не тебе должны достаться все лавры?» «Спаркс, заткнись», — перебил оператора капитан. Я обернулся к Спарксу. Тот показательно надулся и сложил руки на груди бормоча, что его мнение, как всегда, никому не интересно. «Если это твое желание, то это ведь не трудно. Не так ли, Необи?» – спокойно произнес призрак, бросая взгляд на капитана. Логос поднялся на магнитных подушках. Необи наклонила штурвал, и корабль вылетел из каверны, ныряя в узкую трубу коллектора. Завернув судно за угол и выведя оное на более широкий путь, Необи улыбнулась краешками губ. «Это самое малое, что мы можем сделать. Можешь считать, что мы ничего из того, что ты сегодня сделал, не помним. Спасибо», – кивнул я. «Нет, Феникс, это тебе спасибо», – произнесла капитан, переведя на меня потеплевший взгляд. Мерлина в дух, обалдеть, не встать, она поблагодарила меня дважды, да еще и одарила столь приятным взором своих бездонных антрацитовых очей. Не как хор венгерских хвосторок на горе засвистел. «Капитан, я, конечно, красавчик», – сказал я, едва сдерживая ухмылку, «но вы бы лучше за дорогой следили». Необи фыркнула и отвернулась к панели мониторов. «К твоему сведению, я могу довести корабль до Зиона с закрытыми глазами. Охотно верю», — поднял руки я. «Однако давайте мы не будем этого проверять». «Ладно», — капитан не ответила. «Я же в свою очередь прикрыл глаза, чтобы восстановиться». В памяти против воли начали возникать образы недавних событий. «Ну что, мальчик мой, готов к сотрудничеству, или твоя голова полетит следующей?» Голова высшего вампира, наконец, истаяла в воздухе, на полу осталась лишь кучка золы, а некоторые из подчиненных француза немного попятились. Силой концентрации на бой с монстром я потратил изрядно, лишь усилием воли я заставлял себя твердо стоять на ногах, так что если бы все эти ребята дружно набросились на меня, то мне не сдобровать. Но мой внешне расслабленный вид, а также пепел от высшего на алом ковре, кажется, внушал им страх. Надо же, программы, оказывается, умеют бояться. Мировинген, несмотря на ситуацию явно не в его пользу, все равно держал лицо. Он неприязненно зыркнул на миньонов и махнул рукой, чтобы они успокоились. «Мы же с вами интеллигентные люди, мистер Феникс. К чему этот балаган? Конечно же, вы получите желаемое. Мои люди сопроводят вас. Нет, мой друг, ты пойдешь со мной. На случай, если ты вдруг удумал меня обманывать. А сейчас, не сопротивляйся, империя». Взгляд Мировингена расфокусировался. Тело на мгновение окутал золотой ореол. Через пару минут мы уже спускались вниз через подвал замка. Необи и призрака держали на нижних ярусах подземелий, куда мое поисковое заклятие просто не доставало, когда я был на входе в особняк. Под землей замок оказался не меньше, а то и больше того, что возвышалось снаружи. Коридоры, выложенные крупным камнем и освещенные тусклыми светильниками, закрепленными на стенах, напомнили мне старый добрый Хогвартс, лишь с тем отличием, что здесь вместо кабинетов, где преподавали магические дисциплины, были камеры заключения и пыток, вместо факелов – тусклые, изредка мигающие электролампы, вместо радостных детских голосов, где-то раздавались приглушенные стоны, где-то – всхлипывания и рыдания женщин. В одной из комнат сквозь решетку я заметил лысого изможденного старика, размещенного на дыбе, в другой – женщина прикована цепями к стене, кисти рук были забинтованы, а на шее, если присмотреться, можно было увидеть следы укусов. Мимолетный порыв ринуться на помощь этим бедолагам я подавил в зародыше. Им уже не помочь. Психика сломлена. И таких людей здесь сотни. Мысли о помощи несчастным были лишь пережитком прошлой личности, Генри Эриксона. Однако Альбус Дамблдор человеколюбием не страдал. И хотя сейчас я, ни тот, ни другой, но все же вынужден признать, что от мага в моей личности с каждым днем становится все больше и больше. Плохо ли это, не знаю. Такие понятия, как хорошо и плохо, в принципе всегда субъективны. Мы завернули за очередной угол этого чертового подземного лабиринта. Помимо Мировингена, меня сопровождал один из его верных миньонов, смотритель подземелий, которого мы встретили на верхних ярусах. Это был рослый темнокожий мужчина с длинными вьющимися волосами. Под бордовой курткой угадывалось могучее, увитое плотной мускулатурой голое тело. Штаны из крокодильей кожи дополняли образ брутального оборотня, коим этот индивид без сомнения и являлся. Подтверждали это узкие вертикальные зрачки, изредка проявлявшиеся на светящейся в полумраке голубой радужке. «Мессир, если вы прикажете, то я», — начал было оборотень, но его прервал хозяин. «Довольно, Куджа», — ровным безэмоциональным голосом произнес Мировинген, не заставляя меня повторять дважды. «Выполняй приказ», — Куджа склонил голову и поплелся вниз, открыв очередную решетку, что отделяло один уровень от другого. Он указал на третью дверь справа. «Отпирай», — приказал я. Вервульф замешкался, грозно зыркнув на меня. Империон скинул почти сразу. Это навело меня на мысль, что этот парень не так прост, как кажется на первый взгляд. Не удивлюсь, если он какой-нибудь древний эльфа-оборотень. «Выполняй», — сказал Мировинген. Куджа послушно подошел к двери, нашел на связке нужный ключ и отпер камеру. Как только дверь открылась, Вервульф тут же получил удар ногой в челюсть, от которого его тело слегка покачнулось. Гэррррха. Глаза оборотня вспыхнули голубым огнем, а клыки удлинились. «Спокойно, Куджа», — сказал Мировинген. «Спокойно, призрак», — улыбнулся я. «А если бы на его месте оказался я, Феникс», — кивнул замкапитана, выходя в коридор. Вид у него был неважный. Губа разбита, под глазом гематома, кожа бледная, покрытая испариной. Но на ногах он стоял твердо. «Спасибо, что пришел за нами. Необи тоже тут». Он замер, увидев, что помимо меня и оборотня здесь также присутствует и Мировинген. Обычно индифферентное лицо парня слегка вытянулось, а рот приоткрылся. Было забавно наблюдать за подобными метаморфозами. «Мы с месье Мировингеном пришли к некоторому консенсусу», — говорю. «Поэтому вам больше не придется пользоваться его гостеприимством, которое, к слову, совершенно ужасно. Месье Мировинген, вам следует извиниться перед своими гостями, разве нет? Прошу прощения, все тем же ровным голосом ответил он. Это было недоразумение. Недоразумение? Как же, из камеры вышла держащаяся за бок Необе. Внешне она выглядела чуть лучше призрака, но судя по ее состоянию, внутренние повреждения у нее серьезней, чем у напарника. А где ключник? Поинтересовался призрак. Рад, что вы в порядке, друзья мои. В одной из камер напротив, сквозь окошко с решеткой показалось лицо пожилого азиата в очках. Это и есть мастер ключей? Спросил я, припоминая рассказ Оракула. Освободи его, сказала Необе приказным тоном. Я даже не понял, к кому конкретно она обращалась. Куджа вопросительно уставился на Мировингена, тот лишь степенно кивнул, невидящим взглядом уставившись в стену. Страж подземелья отпер камеру ключника, и тот бодро выскочил в коридор. «Друзья, вы должны забрать у него ключ». «Какой ключ?» Не понял я поначалу, но потом стал припоминать. «Точно, провидица что-то об этом говорила. Каин и Авель забрали ключ, и теперь он должен находиться у него». Азиат указал пальцем на француза. Мировинген сделал несколько шагов в сторону соседней камеры. «Мальчик мой, отдай ключ», — ласково сказал я. «Мировинген обязан подчиниться, ведь империя на нем сработала как надо». Мужчина вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький невзрачный ключик, что напоминал больше игрушечный. «Это и есть он?» — скептически поинтересовался я. «Да», — мастер ключей закивал, как китайский болванчик, глядя на маленький ключик на ладони Мировингена. Азиат сделал несколько шагов и протянул руку, чтобы забрать его, однако кулак француза внезапно сжался, сам франт отступил на шаг. «Ном де диеу де путаин де бордел де мерде де салопери де цаннард де янцули де тамире», — выругался Мировинген. Взгляд его стал вполне осмысленным, будто и не было никакого Империуса. «Биен, вы сами виноваты, что оказались здесь, моннами. Что теперь делать с этим?» Он посмотрел на ключ, зажатый в своей руке, после чего с силой сдавил его в кулаке. Разжав ладонь, он с самодовольной ухмылкой уставился на нас. На ладони Мировингена покоилась кучка серебристого порошка. «Бон аппетит!» Он сдул порошок со своей ладони в нашу сторону, после чего, достав связку ключей, бросился к соседней камере. «Куджа!» «Да, мессир!» — оскалился оборотень, преграждая нам путь. «Далеко не уйдешь», — говорю, уворачиваясь от когтистой лапы Вервульфа. Мировинген открыл дверь своим ключом и юркнул в соседнюю камеру. «Ауривайр!» — бросил он на ходу и закрыл за собой дверь. «Под ускорением кидаю связывающее заклинание на оборотня и врываюсь в соседнюю камеру. Однако, Мерлинов дух, вваливаюсь в камеру, которая оказывается жерлом действующего вулкана. По инерции делаю шаг в пустоту и падаю, ощущая нестерпимый жар, от которого жжет кожу и начинают гореть волосы. Укрываюсь щитом. Карперитрактум. Светящиеся красновато-бурым жгуты, вырвавшиеся из рукава, цепляются за порог, подтягивая меня вверх. Когда до выхода остаются считанные метры, вижу, как в проеме возникает силуэт полностью трансформировавшегося оборотня, что держит огромной когтистой лапой дверь. Тварь хитро скалится, предвкушая, как отрежет мне путь к спасению. Авада Кедавра. Зеленый луч бьет монстра в грудь, однако Вервульф лишь слегка отшатнулся, схватившись за сердце. Хлопок аппараций, и я оказываюсь позади монстра, давая мощного пинка в мохнатую задницу. Тварь делает шаг, но хватается лапой за дверной косяк. Вдогонку идут связка из нескольких бомбард и парочки ревертостатум, что, наконец, сбрасывают тушу вниз. Тут же захлопываю стальную дверь, исползаю по стеночке. Холодненькая, да и вообще здесь хорошо, по сравнению с тем, что меня ожидало внизу. Вижу, как кряхтит поднимающиеся на ноги Необе. Вероятно, оборотень раскидал их как котят, когда собирался броситься за мной. «Призрак», — хрипит она, указывая на своего зама. Перевожу взгляд в сторону. Призрак лежит на каменном полу. Из шеи хлещет кровь. Парень пытается зажать ее рукой, но это не помогает. Рана глубокая. «Вот черт», — встаю и, подойдя к напарнику, применяю серию исцеляющих заклинаний, от которых рана на шее затягивается с видимой невооруженным взглядом скоростью. «Хаем, интересно, а он теперь сможет стать оборотнем, хотя формально его не кусали, а лишь поцарапали. Но такая царапина может свести в могилу кого угодно. И о чем я вообще думаю? Лезет в голову ерунда всякая. Наверное, от постоянного стресса. Ты как, в норме?» Спрашиваю. Призрак поднялся на ноги и бросил на меня крайне странный взгляд, после чего ощупал свою шею. Затем посмотрел на окровавленный пол. «Спасибо, Феникс», — сказал парень. «Всегда пожалуйста», — махнул рукой я. «Ну что, пойдем отсюда, ребята. Итак, что мы имеем? Архиважный ключ для избранного, уничтожен Мировингеном. Подгадить другим, не получив желаемого самому, святое дело. По словам мастера ключей, ему понадобится около 2 суток, чтобы создать новый. Ориентировочное время, которое осталось у Зиона, чуть меньше 3 суток. Прекрасно. Что еще? Француз сбежал. Каким образом ему удалось выйти из камеры и поменять точку выхода, неизвестно. У древних программ свои тузы в рукаве, да и замок тот оказался весьма странным. Спаркс уловил наши сигнатуры лишь после выхода во двор. Люди, или вернее сказать миньоны, Мировингена также спешно ретировались из особняка, вероятно, не без помощи хозяина. Но это нас не касается. Главное, мои сокомандники вытащены. Ключник в безопасности, где-то на технических уровнях матрицы в поте лица работает над новым ключом, именно так, с большой буквы. Причем, что самое любопытное, на кой черт этот ключ вообще нужен, пожилой азиат так и не объяснил, лишь сказал, что это информация для избранного, который должен к нему прийти, когда настанет час Ха. Именно при помощи ключника нам удалось выбраться из лабиринта подземной тюрьмы и выйти прямо на одной из центральных улиц Чикаго. А пробить нам выход в таких условиях не представлялось чем-то трудным для оператора. «Просыпайся», — сказала Необи. «Мы скоро прибудем». Я не сплю, открываю глаза, и на обзорной панели вижу тупик. Да и на голографических картах никаких отнорков или проходов нет. «Капитан, мы идем на таран», — Необи, беззлобно фыркнув, оставила мои слова без ответа. Вместо этого она включила передатчик. Логос просит разрешения на посадку через ворота номер 3. Через несколько секунд из ее наушников раздался приятный женский голос. «На связи центр управления Зиона. Продолжайте движение с прежней скоростью. Вас поняли, центр». Спустя пару мгновений на стене, на которую мы летели, стала проступать тонкая серебристо-белая полоска, которая с каждой секундой все расширялась и расширялась, пока стена полностью не озарилась белым светом. Врата навскидку были высотой в добрые 50 метров. «Логос», — говорит центр управления Зиона. «Ворота номер 3 открыты. Следуйте ко 2-му причалу. С возвращением». «Спасибо», — скупо поблагодарила Необи и отключила связь. «А я чувствую, как меня хлопают по плечу. Повернув голову, вижу воодушевленного Спаркса, который глядит на врата Зиона, как мальчишка, который первый раз их увидел. Парень, да это у меня такая реакция должна быть. Феникс, говорит он с ностальгической улыбкой. Мы дома. Глава 25. Примечание к части. Небичина. Возможны мелкие правки. Если увидели ошибку, не стесняйтесь отмечать в ПБ. Спасибо. Феникс, мы дома. С каким-то нездоровым пиететом проговорил Спаркс. Ну, что ж, дом, не дом. А если эта эпопея с вторжением окончится успешно, в пользу сопротивления, то Зион действительно станет моим пристанищем. Логос плавно влетел в раскрывшиеся врата. Через обзорную панель нам открылась панорама величественного подземного города. В полумраке различались огни стальных мостов и причалов, многие из которых были заняты кораблями самых разных размеров. От скоростных мини-суденышек вроде нашего Логоса, до громад по типу Навуходоносора. Прямо под нами можно заметить странного 3-метрового робота, который держит на мушках орудий проход, видимо, на случай, если за нами увяжутся стражи, отстрелить непрошенных гостей, ведь аванпосты, из-за будущего вторжения, командование просто взяло и свернуло, дабы стянуть всю боевую мощь в Зион. Больше всего поражал центр. В воздух бил настолько яркий синий луч, что давал ощущение, будто смотришь на маленькое солнце, вытянувшееся в тонкую струну. Отчасти аналогия с солнцем не была беспочвенной, ведь этот луч по сути является продуктом центрального реактора, работающего на принципах накопления геотермальной и лучистой энергии, генерирующих квантовое поле, и питающего последний оплот человечества. Во всяком случае такую информацию загрузили мне в мозг на Навуходоносоре. Дополнительные сведения касательно основного источника энергии Зиона можно почерпнуть в местных информационных базах, однако меня сейчас больше интересует расшифровка данных, полученных от Смита. Посему, подключению к базам быть. Главное, морально себя подготовить к жуткой мигрени в течение 10 часов усиленного обучения, чтобы впоследствии можно было усвоить тот пласт, что я поглотил от самокопирующегося агента. Я уже не видел врат. Однако по шуму механизмов, который было слышно даже в корабле, стало понятно, что ворота закрываются. Когда эта громада схлопнулась, по палубе даже прошла довольно ощутимая вибрация. Не прошло и пары минут, как Необи посадила судно на второй причал. Личных вещей у меня, в отличие от остальных, не было, как-то не успел обзавестись. У призрака с капитаном за плечом висело по увесистому рюкзаку. Трап стал с шипением опускаться. Глухой стук ознаменовал столкновение онова с поверхностью, и корабль немного тряхнуло. Когда мы подошли к выходу, в нос ударил запах озона. Видимо, это остатки статических разрядов от магнитных подушек кораблей, в том числе и от нашего. Выходили из логоса мы не торопясь. Ну, основная масса. Спаркс же вылетела из него, как пробка из бутылки Агдинского. Упав на землю, он радостно закричал: «Земля! Наконец-то! Девушки Зиона, ждите меня! Мое воздержание, наконец!» «Спаркс, заткнись и не поясничай», — перебила не успевший толком начаться монолог оператора. «Тебе еще проверять корабль и ставить его на подзарядку. Ух, капитан!» — прокряхтел Спаркс, вставая на ноги. «Умеешь ты обломать кайф. Ничего, работай, тебе полезно. А мы пока обустроим Феникса. Нужно будет оформиться», — обратилась она уже ко мне. Я лишь кивнул. Спаркс, что-то бурча под нос, нехотя вернулся на логос. Мы же вышли с причала на мост. Стоянка оказалась воистину огромной. Она вмещала в себя около сотни кораблей, и, полагаю, это только один из верхних ярусов. А ведь есть еще и жилые районы, технические этажи, зал для проведения заседаний совета и голосований, и даже, с позволения сказать, огромное помещение для эдаких дискотек, где порядка тысячи людей могут как следует отдохнуть. Правда, от чего они и отдыхают, Мордрит его знает, но опять же, такова информация, полученная от общего блока знаний на корабле Морфеуса. О чем задумался? — нарушила молчание Необи. Мы как раз прошли мост и завернули за угол, войдя в узкий рукав тоннеля. Вдоль стен тянулись переплетающиеся лианы кабелей и толстые ржавые трубы с облупившейся краской. В проходе воняло мазутом и карбидом. О Зионе, вернее, о том, каким образом сопротивление смогло построить это все, раздумчиво сказал я. «Ты найдешь информацию об этом в банке данных», — пояснила капитан. Как вовремя капитан завела разговор о банке данных, ведь мне как раз туда нужно. Даже не пришлось задавать наводящие вопросы. Это интересно. Я бы не прочь узнать об этом и многом другом. Как мне получить доступ? Как заведешь документы, так сразу и сможешь подать заявку. Но ее рассмотрение может затянуться. Бумажки, — поморщился я. И здесь бюрократия? Бюрократия везде, Феникс, — на ходу пожала плечами она. Даже в аду. А мы разве не в нем? — притворно удивился я. Мы остановились у массивных створок лифта. Капитан зажала потертую кнопку, и мы принялись ждать. «Пока нет», — вступил в разговор призрак. Мы синхронно повернули к нему головы. «Не в аду. Однако он наступит менее, чем через трое суток, когда к нам нагрянет армия из сотен тысяч машин. А ты умеешь воодушевлять», — заметил я. «Всего лишь констатирую факт», — спокойно заявил призрак. «Как ты мог, Бейн?» — кричал Малаки. «Ты оставил нашего капитана умирать». «Я не...» — кулак прервал попытку что-либо сказать. Смит сплюнул кровь. Губа разбита. Бровь рассечена. У оператора хороший удар. Уже третий. Интересно, как много ему нужно будет сделать ударов, чтобы выплеснуть свои эмоции. Как странно. Боль. Ново, непривычно. Такое странное ощущение слабости. Так вот каково, быть человеком. У него идет кровь. У него никогда раньше не шла кровь. Он неоднократно видел кровь других, но не свою. Малаки глотал слезы, глядя на труп капитана, до сих пор расположенный в кресле подключения. Смит не стал поглощать второго. Слишком далеко тот был от выхода. Потому пришлось убить капитана корабля. Но это делал оригинал. А он, собственно, кто он? Копия Смита? Или он и есть Смит? Но вместе с тем у него есть память и навыки Бейна. Тогда как ему следует себя идентифицировать? Может, Бейн Смит? Что ты молчишь? Скажи хоть что-то. Сквозь слезы кричал Малаки. Эмоции. Ярость, злость, обида, непонимание. Множество эмоций переплелись в единый горючий коктейль. Но это были эмоции оператора, не его. А вот отголоски эмоций Бейна он задушил. Постарался это сделать. И теперь он чувствует. Руки подрагивают. Сердце несется галопом. Радость, предвкушение, неясно, но это чудо. Он больше не симулирует эмоций. После временного единения с мистером Андерсоном и последующего поглощения множества разумных, он действительно ощущает это. Это чувство в груди. Почему же так хорошо? Что это? Свобода? Очередной удар под дых заставил Смита отвлечься от размышлений. Больно. Так больно. Непривычно. Воздуха не хватает. Он не может вдохнуть. Но вместе с тем, это прекрасно. Ведь теперь он по-настоящему жив. Он стал человеком. Малаки надоело избивать сокомандника. Он уселся в кресло и начал рыдать как ребенок. Почему он плачет? Из-за смерти капитана? Ох уж эти эмоциональные куски мяса. Но он ведь теперь тоже ощущает это. Ощущает боль потери. Нет, это не его эмоции. Это частичка, доставшаяся от Бейна. Это слабость. Но, на этом можно сыграть. Губы Смита исказила кривая ухмылка. Однако он быстро взял себя в руки. Нельзя, чтобы кто-то увидел его истинную личность. Его глаза стали влажными. То ли от боли, то ли от прошлых эмоций носителя. Однако, кажется, он может изображать Бейна.